На этой эпохальной стройке мне посчастливилось заснять много знаковых моментов. Например, запуск первого кресла на нижней станции Мамикдон. И я благодарен за эти кадры снова нашим строителям. На обеде в свое единственное время отдыха за день парни терпеливо помогали мне выяснить, когда и где планируется запуск канатки. Причем с такой важностью подошли к делу, как будто без моего участия ей не поехать. Когда я обрабатывал фото, задавался вопросом, почему эти люди так круто получаются на фото. Причем часто без подготовки, иногда с первого дубля. Возможно, потому что они чувствуют себя на стройке очень естественно. И этот опыт в глазах и в облике профессиональный и жизненный, его не сымитировать. Каким я их увидел? С виду суровые, но добродушные внутри. Легкие, открытые, с живым любопытством и энтузиазмом. При этом четкие, немногословные, делают свое дело размеренно, без суеты.